Этот совсем сбрендил под конец своей жизни. Это же убьет тебя. Я тоже так подумал. Но он мне сказал, после первого этапа я выдержу. В теории, конечно. Сицуна устало выдохнул. Не буду спрашивать насчет огня и воды. Чувствую, мне это не понравится. Но ты же не отступишься, внук, не так ли? Никогда. Сила – это единственное, что сейчас меня интересует. Ясно. Сицуна взгрустнул незаметно. Тогда нам остается одно – найти испытуемого. Испытуемого, конечно, я не позволю тебе экспериментировать на себе. Про Катицу забудь, я не позволю тебе на ней экспериментировать. И не думал. Сицуна поднял бровь. Ты же не думаешь, что я такой бессердечный. Аками улыбнулся на это заявление. Сицуна лишь неловко кашлянул. На самом деле нам нужно, чтобы этот шиноби был близок к тебе по крови. И у меня только один вариант, то есть, да, Учихи. Возможно, ты встретишь свою мать либо братьев, если они есть. Класс, сделаем из моих родственников лабораторных мышей. Отлично. Взгляд со стороны. Раздался взрыв в глуби долины, где находился лагерь клана Кирагирузу. В данный момент проводилась атака из троих сильных шиноби. Думаю, мы закончили. Кира, осмотрев тела, покрытые ожогами, не испытывал сильных эмоций. За годы войн в своей жизни он привык к смертям. Да, Кира, мы закончили. Масаки, подлечив царапины мужа, смотрела в спину мальчика на вид 14 лет. Короткие черные волосы и черная одежда добавляла мрачности в мир огня и пары, который окружал его. Аками? Да. Аками, повернувшись, прошелся шеринганом с тремя томой по полю битвы. Возвращаемся. Я всего потратил треть своей чакры. Эти ублюдки закончились слишком быстро. Кира и Масаки промолчали, зная, что маленький монстр хочет больше крови. Они вернулись в лагерь, который находился в 2 дня пути в маленькой роще, скрытой печатями клана. Кира и Масаки были приставлены к Аками и вместе с ним проводили миссии на устранение на лагеря вражеского клана. Боевая тройка была сбалансирована и сильна. Первое время Кира не мог привыкнуть к шерингану и постоянно был начеку. Теперь же его это не волновало. Увидев результаты, он испытывал скорее зависть за такое преимущество. Видя, как прогрессирует молодой Аками, Кира верил, что Учихи один из великих кланов. Такая сила в таком возрасте. Если все Учихи так могли, неудивительно, что они настолько влиятельны в своих землях. 311 трупов трое Узумаки лично занесли в свои послужные списки. Они нападали внезапно и без предупреждения. Уже шел месяц затяжной войны с многочисленным кланом, и две стороны потеряли в общей сложности под несколько сотен шиноби. Кира разделился со своей женой и направился докладывать командующему этого лагеря. Аками, не попрощавшись, ушел в свою палатку. Командующие, которых направил на войну с кланом Акул глава, было несколько штук, если точнее 5, тот, к кому направлялся, был ставленником главы клана. Конечно, в клане все были подчиненными главы, но именно этот был приближенным. Другие же были ставленниками старейшины, хоть и подчинялись главе, но передавали информацию им, если это не вредило клану. Асами Узумаки оторвался с отчетов и поприветствовал Кира. «Здравствуй, Кира, как миссия? Выполнена, как и весь последний месяц». Кира усмехнулся. «Внук старейшины, свирепый волк, оправдывает свое прозвище». «Отлично, отлично. Личное мнение?» Асами всегда спрашивал у своих подчиненных личное мнение, так как считал, что это отличное качество командира. «Трудно сказать». Кира задумался. «Для своего возраста он слишком силен. Количество же чакры ужасает. Он будто как хвостатый зверь, хоть и человек. Мы вместе с ним находимся на одном уровне. Но, если бы пришлось сражаться, не думаю, что я ему соперник. Он аномально быстро учится, и его копирование техник какая-то ошибка природы». «Да», Асами удивился. «Почему, Кира? Ему же всего лет 10-11, хоть и выглядит он старше. Учихи, конечно, славится своими воинами, но в таком возрасте обычно они только входят в силу. Не смотрите на возраст Асами-сан. Он маленький монстр, его резерв больше моего, хоть он и полукровка, а я чистокровный. Но это не самая сильная сторона у этого мальца. А что же, его скорость? Скорость? Да, он очень быстрый. Печати, движение, ниндзюцу, все это на таких скоростях, что я не могу уследить за ним порой. Он словно молния. Аномальная скорость обучения его сильная сторона. Он словно копирует все, что видит, и оборачивает себе в плюс. Он меня побеждает в 5 спаррингов из 10. ХММ. Асами задумчиво протянул. До этого ты такого не рассказывал. Хорошо, я понял. Составь отчет главе по форме и передай мне, а пока свободен. Понял. Кира откланялся, а Асами был задумчив. Его поставили в этот лагерь не просто так, Он должен был следить за молодым дарованием по личному приказу главы. Он понимал, что этот парень был внуком старейшины Сицуны и защитил молодую принцессу. Но то, что каждый раз после миссии рассказывал Кира, заставляло усомниться в реальности. Для своего возраста он был аномалией. Обычно такие полукровки слабее, чем чистые дети клана. Но что-то в этот раз получилось по-другому. Кира также отметил, что тот развивается быстро, очень быстро. Месяц только прошел, как Аками присоединился к войне, а его вклад уже можно сравнить как у сильнейших воинов клана. В другом месте Масаки, жена Кира, писала отчет уже своему начальнику, старейшине Сицуне. Да все верно, оба супруга были вместе, но докладывали отдельно каждый своему начальству. И Масаки не раскрывала этой детали своему мужу. У каждого были свои секреты. В своем отчете старейшине она писала следующее. «Сицуна-сан, ваш внук невероятен. Прошлый отчет на той неделе и не раскрыл и доли того, что испытываю. Аками, будучи под командованием моего мужа, смог раскрыть свой потенциал. Ваш стиль тайбзюцу отлично подходит вашему внуку, но я заметила, что если вы ориентировались на силу, то ваш внук больше полагается на скорость. Складывание печати и скорость очень высока, быстрее меня в два раза. Я даже не улавливаю его движение, когда он врывается в гуще противников. Но я должна заметить, что он плохо контролирует свои эмоции. Вы же знаете, что я чувствую эмоции, ваш внук полон ярости и скорби. Его что-то гложет, я пытаюсь его расшевелить, но у меня не получается. Я слежу за его здоровьем и его чакра-системой, как вы и приказали. Все отлично, корректировок не требуется. Ах, Сицуна-сан, как же быстро вырос ваш внук, я ведь помню его младенцем. Через месяц мы снимаемся с места и лагерь возвращается в клан. Надеюсь на ваше благополучие. Третье. Зайдя в свою палатку, я снял свои вещи и быстро ополоснулся в бочке, наполнив водой, нагрев ее чакрой. Блаженство. Прикрыв глаза, мое тело расслаблялось, и я отпускал весь комок эмоций, что копился во время боя. Акихика была для меня ближе, чем я думал. Увидев ее мертвое тело, я испытал шок. Тогда же мое мировоззрение поменялось, и я понял, что валял дурака. Все эти грибанные 10 лет в этом мире мне казались какой иллюзией. Будто я на смертном одре, когда уже умирал, придумал себе все это и жил себя в выдуманном мире. Прекрасном мире, где не было привычных проблем, долгов, политиков и правил. Старик и его тренировки были сложны да бесспорно, но я не испытывал трудностей, ведь он поддерживал меня. Я понимал, для чего это делаю, но я не понимал, зачем мне это. Для меня казалось, что вот, потренируюсь несколько десятков лет, похожу слабакам, головы срублю и стану самым сильным. Но мир оказался сложнее, чем я думал. Старика я победить все еще не мог, а Катицу оставалась для меня как фон. Я не задумывался о том, о чем она думает, ее переживания и так далее. Все это для меня было игрой, нереальностью. Пробыв под крылом старика, я стал глупее. И миссии максимум длиной неделю сделали из меня самоуверенного идиота. Бой, когда защитил Мита, подтверждал, что я силен. Но увидев ее тело, Шаринган сверкал в моих глазах. Я понял, как слаб. Если какие-то акульи сыны смогли убить Акихика, и я ничего, абсолютно ничего не смог сделать, то, кто даст гарантии, что старик, Катицу и даже Мита не смогут умереть от того же мимо проходящего Биджу? Попросив отправить меня на передовую, я преследовал много целей. Уйдя из-под крыла сильного наставника, я впервые испытывал трудности, и противники были далеко не слабыми. За этот месяц я уже попадал в лазарет раза 5, когда один раз буквально потерял кисть левой руки. Отрезал мне засранец, умерев при этом от электричества. Развитие шло очень быстро, клан Учихда славит их гены вечность, были шиноби, которые росли на войне. То, что мне нужно было учить месяцы, я выучил в бою за дни. Клоны, которых я не мог покорить, теперь были для меня простой техникой, а мастера ниндзюцу воды противников стали для меня энциклопедиями по техникам. Убийства стали отдушиной, меня заполнял гнев. Я понимал, что Шаринган, который получил третий томой, ведет меня, но пока этот гнев был мне нужен, ведь только так я смогу отомстить за Акихика, бедную девочку, что умерла просто из-за того, что какой-то главный акульи сын захотел пощупать мой клан. Теперь же я постараюсь перебить всех, кого смогу, на кого хватит моих сил, и Шаринган в этом мне поможет. 20. Сильные. Кира ручными знаками в тишине рассказывал, что увидел в разведке на новом задании, которым им передал командующий. 2. Сильные. Остальные. Слабее. Нападение? Масаки спросила. Кира посмотрел на мои уверенные глаза и сказал: «Да, три стороны, атака, 10 секунд, Аками, ниндзюцу». Поняв, что он хочет, я отправился на свою сторону, куда он показал. Отчитывая 10 секунд, я призвала клона. Лужа, что недавно была просто водой, обернулась мной. Без слов поняв, что нужно, мой клон начал складывать печати. Стихия воды, техника водяной волны, стихия молния, техника цепной молнии. Огромная волна, вышедшая из рта клона, направилась на противников. Я же, подождав 3 секунды, когда волна достигла местоположения врагов, ударил по воде молнией. Просто физика. Раздался взрыв от количества чакры, которую я вложил в технику молнии. Вода опала, оставив тела. Активный шаринган рассматривал вокруг. Все было тихо. Из 20 выжили 7 человек. Быстро двигаясь, Кира и Масаки приблизились к телам, которые лежали без сознания, и порезали им горло. Вот что значит внезапная атака. Молодец, Аками, отлично сработано. Спасибо, капитан. Это уже была третья группа, которую мы вырезали за день. Думаю, пора возвращаться в лагерь. Скоро отход, и мне бы хотелось отдохнуть. Масаки была немножко грязная и хотела помыться, судя по ее интонации. Хорошо, вперед. Я спереди, Аками сзади, Масаки по центру. Оставив тела, мы побежали в сторону лагеря. Кекка и Гинка этих Кирагирузу меня не интересовал, так что тела я не собирал. Мутация такого вида я считал следствием плохим цепочек генов. Возможно, поэтому весь этот клан был какой-то кровожадный. Но это не меняет тупости главы этих рыб, что напал на клан Узумаки. Хе-хе, я издал смешок. Кира и Масаки странно на меня посмотрели, но ничего не сказали. Похоже, я и вправду становлюсь патриотом клана. Старик своими речами все же побудил во мне чувство родства с этими красноволосыми. Я добьюсь победы клана, это точно, что будет дальше, покажет время. Двигаясь на протяжении часа, мы уже были далеко от места нападения, но почувствовав чакру, активируя шаринган, время от времени я заметил преследование. Кира, вижу, останавливаемся и готовимся. 5 судя чакре, один выделился среди них, объем ужасающий, я такой видел лишь у главы и старика. Чувствую трудный бой. Печать. Появившиеся клоны быстро скрылись, когда я налепил на них печати скрытия чакры. Заготовка, которая настанет, когда ей придет время. Кира и Масаки тоже готовились, раскидывая фуин по будущему полю боя. Нам оставалась минута боя. Если меня ранит, отступите сразу. Кира, видя, что Масаки хочет что-то сказать, не дал ей этого. Без споров. К нам приближаются очень сильные противники. Если меня ранит, они точно убьют вас. Масаки, на тебе дальний бой, Аками, ты со мной, но раздельно. Понял. Я точно не убегу сегодня. Взгляд со стороны. Когда противники вышли из крон деревьев, Кира испытывал напряжение. Не узнать главу вражеского клана он не мог. Все должны были знать, как выглядит их главный противник. Кроме Аками, конечно, внешность главы клана Кирагирузу он не видел. Для него они все были на одно лицо. Но его занимало еще одно лицо. Хьюга, а ты не врал, когда говорил, что мы найдем собак, что убивают моих людей. С линцой проговорил глава клана Кирагирузу. Да, от меня не скрыться, как вы и убедились. Ешихьюга не скрывал своего довольства. Да великие глаза и так далее и тому подобное. Хьюга оскорбился от таких слов, но не вымолвил и слова. Сила была на стороне Камика Кирагирузу, главы клана. Что делает Хьюга рядом с Кирагирузу? Вы хотите войны с кланом Узумаки? Кира не раскидывался пустыми словами. Обычно при войне кланов, третья сторона не вмешивалась, если Хьюги вмешались и помогали им, Узумаки официально могли позвать на помощь братский клан Синджу, который считался одним из сильнейших на континенте, и те сравняют с землей вместе с Узумаки всех врагов. Так было все эти столетия сотрудничества кланов. Ох, это невинность. Даже этот ребенок не такой невинный, как ты, парень. Камика искренне наслаждался текущей ситуацией. Вы уже как целые столетия слабаки Узумаки, если ты не знал. Может, вы и нужны всем, но это не изменяет того, что ваш клан стал просто посмешищем в глазах других. Что ты несешь, акулий выродок? Кира испытывал ярость от таких слов. Масаки же с Аками молча наблюдали и ждали окончания разговора. Все понимали, к чему ведет все это. Ох, а ты не знал? Камика усмехнулся. Ты думаешь, Хьюги помогает нам как наемники? Нет, все не так просто. Просто вы настолько слабы, что они предоставили 5 своих сенсоров, чтобы мы вырезали вас. Ха-ха-ха. Вы настолько слабы, что даже Хьюги просто отправили своих ищеек, а не боевиков. Он засмеялся как безумец. И знаешь, что самое смешное в этом? Что ваши братья по крови, Синджу, не помогут вам, Когда мы будем вас вырезать? У них свои проблемы. Новый виток активной войны Синджу и Учих начался, если ты не знал. И теперь ваши сильные, грозные, страшные братья пока заняты. Так что нам никто не помешает. Кира промолчал, зная, что это правда, и Синджу при случае не помогут. Ведь своя жизнь дороже, и в два фронта воевать не получится. Но он не знал, что активная война начиналась между великими кланами. Похоже, глава клана Кирагирузу был не настолько туп, чтобы атаковать, когда Синджу могли помочь Узумаки. Ну да хватит слов. Мертвецам последние слова даны, а теперь пора умирать. Стихия воды. Великая водная арена. Камика, быстро сложив одну печать, что никто не смог понять, активировал технику. Они не заметили, что все это время чакра главы клана уходила куда-то. Это была особенность техники, долгая, но незаметная подготовка. Вода хлынула со всех сторон, появившись из ниоткуда, организовав стены, пол, потолок, которая окружала всех участников битвы и разделив их по секциям. Масаки достались двое членов кланов Кирагирузу, что имели за спиной монструозные мечи. Кира достались Хьюга и еще один член клана Кирагирузу, что выглядел безобидно, без какого-либо оружия. Но глава клана почему-то выбрал себе противника Аками. Кира, видя, к чему привела техника, которая была мгновенной, начал атаковать ниндзюцу все вокруг, что окружало его. Пол, стены и потолок. Все это было атаковано, но не принесло никаких результатов. Техники либо вообще не нанесли урон, либо весь урон был словно горох об стенку. Все восстанавливалось очень быстро. Его противник из клана Акул, видя потуги Кира, усмехаясь, сказал: «Можешь не стараться, пока жив глава, эти стены не пробить». Тем временем Аками, оставшись один на один с главой клана, испытывал мелкую дрожь. Не от паники, а от битвы, которая произойдет сейчас. Это был первый сильный противник на протяжении всей его жизни. Не было места страха, лишь азарт и возможность срубить голову врагу, что повинен в смерти Акихика. «Что удивлен, малец, что я остался с тобой?» Акулья улыбка была на лице огромного мужчины. «Мне про тебя рассказали. Полукровка великих кланов. Тебя и твои глаза можно дорого продать главной семье Учих. Они все же еще ищут тех, кто обесчестил их принцессу. А ты у нас очень ценный приз». Не дав Аками понять последние слова, он атаковал водной струей, которой пробили насквозь стены, которые быстро восстановили дыру от атаки. «А ты быстрый», смотря в глаза, где крутился Шеринган, сказал Камика. «И молчаливый. Мне это не нравится. Ты должен кричать». Глава 9. Запомни, Аками. Победа есть самая высшая форма твоей силы. Любыми способами, если ты одержишь победу, значит, ты сильнее, умнее, лучше. Запомни это. А что если противник силен, например, как ты, дедушка? Важна не сила. Сицуна стукнул пальцем себе по виску. Вот что важно. Главное, как управлять этой силой. Если в тебе силы как в биджу, но ты бездарь, никакое количество чакры тебе не поможет. Должен кричать. Смотря на его безумное лицо, я раздумывал. Варианты, варианты. Что же делать? Думать не было времени. Шаринган. Попытавшись наложить гендзюцу, я был удивлен, что ему потребовалось буквально вздох, чтобы выбраться из него. Ты что, щенок, думал, на мне это сработает? Он начал складывать печати. Стихия воды. Акулий укус. Стихия огня. Цветы феникса. Одновременно атакую, мы нивелировали атаки друг друга. Комнату площадью, как мой дом, затопил дым, который скрыл меня от глаз этой акулы. Я Шеринганом видел, что он создал водного клона. Я аналогично создал двух клонов. В резерве мы с ним сравнимы, так что игра в истощение не получится. Нужно бить насмерть сразу. Чидари. Левую руку охватила молнию. Как говорил старик, битвы шиноби не длятся долго, если у соперников разрыв в умениях либо в резерве. Насчет своих умений я не уверен, так что нужно бить тем, что он не знает. Он опытный противник, на вид ему было лет 30 с чем-то. Вперед, клоны атаковали вместе со мной. Я понимал, что атакую клона, но засечь истинное тело не получилось, он словно слился с водой в комнате. Осталось только пойти в ловушку и ждать, когда он проявится. Размышления заняли секунду. Я атаковал клона. Мои клоны погнались с разных сторон. Один сзади меня, другой слева. Пронзив клона врага, который не успел меня заметить, судя по удивленному лицу, я применил технику замены Каварими с клоном, который прыгнул был сверху. Один клон был слева. Еле успел. Бульк. Голова клона взорвалась от огромного меча, который достал этот акулий сын из ниоткуда. Если бы не выучил клонов, чувствую, мне бы пришлось трудно. Чидари пропало при замене. Чидари Эйса. Я крикнул технику из-за усилия при создании новой техники, которой воссоздал недавно. Эксперименты прошли не зря. Копье Чидори пробило дыру в плече акулы. Он успел направить на меня палец, из которого под огромным напором прошла вода, но для меня эти движения были отчетливо видно, так что отделался маленьким разрезом на виске. Он отпрыгнул на мою позицию вначале и прижал руку к плечу. Я, приземлившись рядом с клоном, который был еще существовал, немедленно напал, не ожидая каких-то слов. Крыса, бык, собака, лошадь, обезьяна, кабан, тигр. Техника огня. Великое огненное уничтожение. Пока я не могу применять эту технику одной печатью как Мадара, но чакры мне хватит. Это должно его задеть еще сильнее. Как сказал старик, этому он научился у Учихи, против которого он бился несколько раз. Даже его эта техника когда-то задела. Вал огня не прекращался из моего рта. Пар от моей атаки распространился. Температура была словно в аду. Внезапно арена техника этого мужика распалась. Я что, убил его? Не может быть. Нет. Вдалеко уже убегая, я увидел шеринганом фигуру. Да он убегает. Врешь, не уйдешь. Уже хотев погнаться за ним, я услышал крик. Аками. Масаки закричала, держа на руках бледного Кира. У него весь живот был в крови. Ему нужна помощь. Черт. Пока я осматривал трупы тех, против кого бились мои сокомандники, раненый акула головой убежал. Ладно, в следующий раз я его точно убью. Взгляд со стороны. Камика Кирагирузу испытывал смешанные чувства. Он был в ярости, что его, главу клана, ранил какой-то малец, что игрался в песочнице, когда он уже захватывал власть в своем клане. С другой же он был шокирован силой своего противника. Такая сила в таком возрасте была слишком шокирующая. Монстр, подумалось Камика. Нужно было срочно что-то придумать. Если дать развиться такому возрасту, даже лет через 5 его клану будет противостоять могущественный враг. Их клан хоть и был многочисленнее, но сильных шиноби в нем было мало. Всего 10, в том числе Камика, заслуживало внимания. Узумаки же даже не отправили тех, кому старше 50 лет. Один молодняк сражался уже месяц с кланом Кирагирузу. Камика только недавно это узнала от Хьюк. Хитрый глава клана думал, что же ему делать. Если так дальше пойдет, то они проиграют, Учихи. Подумалось Камика. Он мог продать информацию, которую они ищут уже десяток лет. Ха-ха-ха. Они точно заинтригуются. На обожженном лице акулы была безумная улыбка. Прошла неделя после памятного боя. Кир оправился быстро. Имея под рукой Ириенина, переживать за это не стоило. Вернувшись в клан, наша команда сама по себе распалась. Масаки ушла в госпиталь дальше работать. Кира же не сказал, куда-то его ведет дальше служба. Лишь сказал, что он мой должник. Я это принял спокойно. Понимая, если бы не я, он бы умер там. Только после беседы со стариком я узнал, что это был глава клана Кирагирузу, которого я ранил в плече и доставил ожоги. Он после того, как рассказал ему о битве и о том, что от меня убежал целый глава клана, долго смеялся. Я не понимал, почему, будучи таким слабым противником, мы еще их всех не перебили. Как мне объяснил старик, это делалось ради того, что молодняк до 50 испытали себя в бою, и убрать сорняки, которые не развиваются. Жестоко, определенно. После того, как я ранил главу и заставил сбежать, моя слава распространились по клану. Старик сказал, если бы они захотели, одного сицуны хватило бы, чтобы подавить сильнейших представителей вражеского клана. А если сам глава вышел бы в бой, он бы смог убить больше 50 таких, как глава Кирагирузу. Я, конечно, понимал, что силы мои и стариков, кто развиваются уже век, не равны, но все равно был удивлен. Но видя мое потрясение, старик сказал, что я аномально быстро развиваюсь и лет через 10-15 уже догоню его, особенно если буду также придумывать новые техники и развивать их. Я не стал говорить, что их копирую по памяти. Зная конечный результат, можно было скопировать не самые сложные ниндзюцу. Теперь, перемещаясь по клану, каждый молодой член клана считал обязанностью похлопать меня по спине и сказать, что я молодец. Боже, меня хватило на 3 дня. После приходилось перемещаться по крышам домов. После очередных тренировок приближался обед. Сидел под кроной дерева и отдыхал после тренировок. Хотелось полежать в ванне. Оценивая результаты кровопролитной тренировки, можно сказать, что добился многого для своих 10 лет с чем-то лет. Время для меня стало зыбким, я перестал замечать, как проходят дни и недели в постоянных сражениях и тренировках. Я понимал свою цель, понимал, скольким мне нужно будет пожертвовать. Социальные отношения я избегал, друзья, влюбленность, товарищи. Все это для меня не важно. Я был слаб. А если я слаб, значит, моих близких можно забрать у меня, насильно. Вот мое мировоззрение. Лишь сильный может диктовать условия жизни. Будь я силен, как 1000 Ашина, глава клана Узумаки, никто бы пикнуть не смел в сторону моих близких, моего клана. Я слишком привязался к маленькой Мита. Сила, вот что важна в этом мире. А когда я получу силу, которую хочу, то все мои решения будут приниматься без оглядки на то, чтобы переживать о жизни моих близких. Старик силен как никто, так что я о нем не переживал, Катицу была всегда рядом. О чем задумался внук? Фигура старика закрывала солнце. О силе, честно ответил. Ао, и что думаешь? То, что, если я слаб, значит кто-то сможет забрать моих близких. Черт, забыл. Прости, дедушка, я не хотел напоминать. Да ничего, сейчас я понимал, что мой старик уже стар, я бы сказал слишком стар. Верно думаешь, он сел рядом. Но к чему такие мысли, маленький волк? После встречи с акульим главой, и после того ты рассказал об истинном смысле этой войны, я понял, насколько слаб, раз мне доставляет трудность лишь один такой противник. Хе-хе-хе, он погладил меня по голове, приятно. Ты слишком самокритичен, Аками. Я в твоем возрасте, если бы встретился с таким противником, умер бы за секунды пять, не поняв ничего. Ты уникален, Аками, помни это, сколько бы я тебя ни занижал, чтобы ты возгордился, но такая сила в таком возрасте удивительна. Твое сердце всегда должно понимать, что ты сын великих кланов и твоя судьба непостижима для простых людей. Так что хватит переживаний и расскажи, как продвигаются тренировки стиля. Ты прав. Я почувствовал, что его слова имеют смысл, и мне нельзя долго переживать о своей слабости, время все расставит по местам. Я уже научился добавлять чакры в пальцы и примерно на метров 3 бить на расстояние, но уже который дни попыток у меня не получается повторить то, что сделал ты несколько лет назад, старик. Тот удар у водопада был слишком странным. Да, что ты пробовал? Ну смотри, я начал загибать пальца, стихию пробовал добавлять, больше силы прикладывать, увеличить скорость тоже, максимум это напитать молнией руку как чадри и попробовать движение стилем, но это в ближний бой только подойдет, конечно так получится опаснее, но не настолько, чтобы учиться этому. Возможно ты ударил ветром, но у меня даже своей стихии нету прямого контроля, но ты бы не показывал того, чему я не смог научиться. ХММ, твои предложения имеют место быть, но как твой наставник я не буду томить тебя. И так уделил тебе мало времени из-за больницы. Слушай, а прости, старик, я хотел задать вопрос, пока не забыл. Что с телом тем парнем с кепкой Гинкой, скоростью и Хьюгой? Глаза ведь ценны. Ничего, я понимаю твой интерес. Мне тоже было интересно, и я добился определенных успехов. Было видно, что он горд собой. Неужели ты смог привить кому-то кепкой Гинкой? Лучше внук. Он поднял палец. Я смог создать печать на основе его чакры. Катицу в этом сыграла не последнюю роль, кстати. Вот почему она уходила в больницу. Я думал, она помогает людей лечить. Печать, и как она работает, и почему она лучше. Верно, печать, объясню так. Кепкой Гинкой клана Узумаки слишком, как бы это проще сказать, сильный. Сильный, я не смог сдержаться, когда такое услышал. Научный интерес был во мне велик. Да не перебивай. Я закрыл рот руками, чтобы не перебить интересную тему. Ты пока не понимаешь всей сути моих исследований, но я надеюсь поймешь в будущем, когда сможешь практиковать Ирининдзюцу. Пока же я объясню, чтобы ты понял. Наш клановый кепкой Гинкой настолько силен и уникален, что он отвергает другие наследия крови при приживлении. Если ты не заметил, наша чакра плотная, но в твоем случае не так, как у чистокровных. Но чистокровных Узумаки, в том числе у меня, чакра настолько плотная, что принимать другие наследия мы не можем. Наша кровь и чакра отвергает ее и просто поглощает, ничего не давая взамен, в некоторых случаях даже нанося вред. Поэтому у наших ниндзя нету ни шарингана, ни бейкуган. При пересадке глаза просто не работают, слепнут и иссыхают. Словно само тело отвергает эти глаза. Кепкой Гинкой скорости тоже не сможет приживиться. Я бы даже сказал, он нанесет определенный вред всему организму. Так что я не стал экспериментировать дальше с ним. Но у меня получилось вывести определенную пользу, наблюдая за ним. Я задумался, пока он объяснял детали. Все это, конечно, хорошо, но не объясняет, как Мадара пересадил свои глаза маленькому Нагата. Ведь он Узумаки, и глаза должны были отвергаться, или же Риннинган в этом плане уникален, и наши тела принимают его. Хотя, видя, в кого превратился Нагата, живя с Риннинганом всю жизнь, то понятно, что даже тело Узумаки не могло справиться с этими глазами. Но почему тогда Шаринган и Бейкуган не приживляются? Вот поэтому. Ты все понял, отчасти, но да, спасибо, что объяснил. Для меня это было познавательно. Я рад, что тебе интересны мои исследования, Твой отец и дядя не интересовал этой частью жизни Шиноби. Хоть ты сможешь унаследовать мою волю в исследованиях. Ой, не говорите, будто завтра умираешь, старик. Тебе жить и жить. Ты прав, но никогда не знаешь, где поджидает тебя смерть. Он улыбнулся мне. Насчет Джихьюги, то это уже дела нас, стариков. Тебе пока рано лезть в политику, но скажу так. Эти белоглазые мастера отказались от этих шиноби и сказали, что те действовали сами по себе. Так что у нас теперь остались три пары глаз, и глава ищет для них применение. Три, да. Кроме вашей группы еще двое встретились с Хьюгами и забрали глаза. Понятно. Так что эта печать делает, а это уже секрет, мой юный ученик. Он хитро улыбнулся. Это будет тебе сюрпризом на будущее. Он встал и подошел к центру площадки. А теперь давай я тебе объясню новый этап техники когтей. Вставай, нас ждут тренировки. Ближайшие месяцы война закончится. Тебе нужно будет набраться еще больше опыта, пока все не закончилось. На этот раз с вами отправится лично Ашина. Глава сказал, что пришло время закончить эту войну. Глава 10. Твой шаринган дает тебе большое преимущество. Чтобы научиться этапу дистанционной атаки, мне понадобились 3 года, а ты всего за 2 месяца выучил это. Ну что сказать, спасибо моему отцу и матери за такой подарок. В лесу, скрываясь от охотников клана Учих печатями, старик и молодой парень ждали удобного случая для отступления. Биться двоим против 200 врагов было невозможно. За разговорами коротали время. Ладно уж, нам осталось только оторваться от этих ищеек. Какие же они терпеливые, уже какую неделю за нами гонятся, особенно тот маленький засранец. И как только такие выживают, у него от силы треть твоего запаса. Все дело в глазах. Старик заинтересованно посмотрел на парня. О чем ты? Причем тут глаза? Мангикьё, старик, я узнал, когда она меня держала в плену, что есть еще более высокая планка развития шарингана, последняя ступень, и это редкость. А этот маленький засранец, по твоим словам, имеет эти глазки, вот и выслеживает нас своими способностями. Все же удивительно, что есть такие глаза у такого слабака, и как только он еще их не лишился. Хо-о, и что эти глаза ему дают, я никогда не слышал о таком, и неудивительно, такое не встретишь у каждого. А насчет его сил не знаю, думаю, что-то связанное с выслеживанием, он же нас как-то находит. Все индивидуально, как мне разболтала моя дрожащая мать, у каждого учихи по истории клана уникальные способности глаз. Но если у всех индивидуальные способности, как тогда получить такие глаза? Из-за любви, старик, любовь — высшая форма развития глаз. Чувство настолько сильное, что дает развитие шарингана. Не знаю точного процесса, лишь общие понятия. Любовь, но я думал, учихи развиваются от ненависти. Все так думают, но моя мать показала мне, что такое любовь. Фанатичка, как хорошо, что ты меня нашел. Так у нее, да, и способности у нее очень опасные и мерзкие. Мне повезло, что мы были у Синджу, и те пришли на помощь. Еще бы день, и она меня сломала бы своей способностью. Ты бы сейчас разговаривал не со мной, а с куклой. День за днем проходили неспешно, война окончилась, когда глава клана лично решил, что пора закончить все это. Взяв меня в первые ряды, старик сказал, что я увижу, что такое сила, и показать, к чему надо стремиться. Также поступили другие старейшины, которые были, взяв с собой своих учеников либо младших родственников. По словам старика, даже Биджу теперь нам не угрожали, раз глава лично вышел на поле боя. Это было ужасающее зрелище. Глава клана был мастером печатей, так что я прекрасно понимал, что битва будет не такой, как она обычно бывает при боях шиноби. Но то, что я увидел, было просто невообразимо. Первый же вражеский лагерь был стерт с земли за считанные секунды. Я заметил своим шаринганом, как 6 печатей с разными названиями выступили вокруг фигуры Ашины из воздуха, начав светиться опасным светом. Это были иероглифы с разными значениями. Названия самих печатей я не увидел, их размывало даже с моим шаринганом. Похоже на защиту от копирования. Ужасающие лучи разных стихий выступили против наших врагов. Они даже не успели понять, как утонули в море огня и молнии. Вот она, настоящая мощь. Вот к чему я стремился, чтобы также сметать всех врагов только собственной силой. Те же, кто выживал и в ответ кидал ниндзюцу, умирали от своих же атак, когда одна из печатей просто отзеркалила атаки. Это был высший уровень фуиндзюцу. Так, зачищая лагерь за лагерем, мы обогнули родной остров с континента и прибыли к клану Кирагирузу. В их дом, крепость, которую они защищали. Я увидел главу, которого ранил, и несколько стариков-старейшин, которые решили сдаться. Они стояли на коленях, и их лица были перекошены страхом и жалостью. Ашина с каменным лицом, слушая все мольбы, лишь сказал: «Вы сами виноваты в своей судьбе», и стер с лица земли клан Кирагирузу, будто сам Бог обрушал на них кару. Я был в ужасе, геноцид для меня был слишком тяжелым зрелищем. Видя, как превращается огромное население в пыль, я испытывал разные эмоции, преобладавшие в них, которые были ужас от такой силы и четкое осознание своей слабости. Так закончилась история противостояния Узумаки и Кирагирузу. Как старик и говорил, когда глава лично вышел в поле, эта война уже закончилась. Я поинтересовался, справедливо ли убивать всех у своего дедушки. Для меня это был акт жестокости, который граничил с безумием. Я понимал, в каком мире нахожусь, но убивать всех под корень было для меня слишком тяжелым зрелищем. Старик сказал, что такова судьба всех тех, кто выступит против Узумаки, и раз в несколько десятков лет мира обязательно найдутся те, кто посмеют оспорить нашу силу. Цикл обучения и смерти повторялся не впервые, и многие кланы пали от рук Ашины. Такова судьба главы клана, каждый из них был абсолютным щитом и оружием нашего клана. Если бы не главы, то Узумаки давно бы стерли с лица земли. Старик лишь утешил мне тем, что некоторые семьи Кирагирузу успели выбраться из могильника под названием «Селение клана». Тех, кто сбежал, Ашина пощадил, не став преследовать. Возможно, в будущем Кисами все же родится, но это уже другая история. Так, получив бесценный опыт и осознав, что мне есть куда стремиться, в том числе в Фуиндзюцу, я налег на обучение с утроенной силой. Настало время проверить, насколько моей воли хватит, чтобы принять тяжелый груз ответственности не только за себя, но и за других. Своей силой пока я могу защитить лишь себя. За последующие месяцы я, не считаясь со здоровьем, тренировался. Фуиндзюцу, разнообразные ниндзюцу, которые я либо менял с другими знающими, либо покупал за деньги у других мастеров, пополнив свой арсенал техниками стихии ветра и земли. Чакра заканчивалась так быстро, что я не мог пополнять печать силы сотни, которую мне поставил старик. Я выбрал то же место ниже пупка, как моего старика, так что заметить ее никто не смог. На данный момент там было 10 моих резервов, что было очень много. Печать, которую создал старик на основе кеткой гинка и скорости, была очень любопытна. Поставив мне ее на правое третье ребро, она была в форме кандзи скорости. Принцип работы был прост до безобразия. Тем больше чакры я направлял в печать, тем больше общая скорость тела увеличивалась. Закачав туда 20%, я увеличивал свою скорость тела в 2 раза. Максимально опытным путем, узнав, я смог ускориться в 4 раза быстрее обычной моей скоростью. Это не относилось к скорости моей реакции, так что не будь у меня шерингана, то я бы не смог реагировать ускорению в 4 раза. Скомбинировав с печатью силы сотни, я мог ускориться на протяжении целых 5 минут в 5 раз быстрее обычного состояния. Бой со стариком, который также увеличивал свою скорость в 2 раза печатью, был очень быстрым и опасным. На таких скоростях оторвать или проткнуть друг друга было очень легко. Старик сказал, чтобы я скрывал эту печать и не использовал на людях, лишь в смертельных боях, когда нужно вкинуть козырь, чтобы перевернуть ситуацию. Эксперименты давались с переменным успехом. Шеринган определенно улучшил контроль, но у меня не получалось создать кирин, созданный Саске, слишком была масштабна данная техника. Другие более простые техники получились по типу Расингана. После Чидори Расинган был довольно прост, так что месяца хватило для коронной техники Наруто. Другая же техника, теневые клоны, мне не давались, что-то не хватало, и я не смог понять, что. Когда пробовал печати и представить результат, то у меня выходил белый дым и все. Зная технику иллюзорных клонов, я думал, что они похожи, но похоже, я ошибся. Мне не хватало чего-то фундаментального, чтобы наконец создать этих клонов. Гиндзюцу Шерингана тоже дались моими усилиями. Было сложно на первых порах, но потом, будто на одних рефлексах, я смог наложить масштабное гиндзюцу на все поле тренировок при бое со стариком. Я смог гордиться тем, что смог его обмануть на 5 секунд, пока он не понял, что к нему движется иллюзия. Копирование других техник также было легким делом, будто я всегда знал, как это делать. Тайдзюцу было с переменным успехом. Весь секрет дистанционного удара когтями оказался в распространении своей чакры на расстояние. Как сказал старик, нужно было либо распылить чакру из своих тенкицу и ударить, где есть твоя чакра, либо ударить на одной физической силе. Второй вариант был у старика, Первый же я немного модифицировал, использовав чакру нить как у кукольников. На это понадобились определенные усилия в контроле, но у меня получилось. Следующий же этапом старик назвал добавление стихии. Так, показав удар огнем, старик расплавил землю в радиусе 10 метров, оставив 5 борозд, словно огромный зверь ударил. До этого, пока я не смог дойти, прямое управление стихиями для меня было закрытым полем. Пока я лишь мог просто дать огонька с пальца, но, чтобы обволакивать всю руку, нужен был хороший контроль. Пока что для меня это невозможно. Мое физическое развитие также не останавливалось, и я выглядел на лет 15. Это было аномальным в прошлом мире. Здесь же старик сказал, что я развиваюсь в таком же темпе, как и мой отец, и он в моем возрасте. Так, пройдя через все эти трудности, я мог с уверенностью сказать, что если бы встретился с главой клана Кирагирузу сейчас, то убил его за секунды 10. Он бы просто не смог реагировать на такую скорость. Сидя в своей комнате, я был доволен своим результатами. Мне доставляло удовольствие Фуин, и я заканчивал печать для хранения живых людей. Последний штрих и готово. Идеально. Мой шаринган не видел отличия от того, что рисовал мой учитель. Определенно шаринган давал преимущество Фуин Дзюцу. Я смог копировать все его движения. Но движениями Фуин не ограничивается. Если бы все так было, просто не были бы мастерами Фуин Узумаки, а все подряд. Нужно было понимать, что ты пишешь, и весь алфавит, который был скрыт от других. Узумаки умели скрывать свои знания и давать всем ложные надежды на обучение своему искусству. Алфавит, созданный Узумаки, имел множество скрытых уровней защиты от дураков и копирования. Так что обучение и еще раз обучение. Последний раз, критически посмотрев на печать, я отложил свиток. Мита, что все еще было с нами, как всегда позвала меня на обед, зная, что я, заканчивая в определенное время. Нисан, обед готов. Мы ждем тебя. Катицу приготовила твои любимые гёдза. Поднявшись, я открыл дверь, посмотрев на маленький комочек счастья в виде Мита. Ее улыбка была до ушей, показывая ее белоснежные зубы. Ну точно, как Наруто. Определенные схожести прослеживаются. Эта улыбчивая девочка стала для меня чем-то светлым в этом жестоком мире убийц. После покушения она, оставшись у нас, прописалась на постоянной основе. Встретившись после войны с главой, я спросил причину такого поведения, и почему ее родители позволяют такое. Он рассказал, что родители Мита слишком заняты клановыми делами и не могут уделять внимания дочке. А друзей у Мита не было, с принцессой общались либо официально, либо никак. Лишь такие, как я, приближенные к власти главы, могли спокойно общаться с девочкой. Так что он приказал, то ли попросил, чтобы она была с нами. Я не был против, потому что видел, что характер этой девочки сменился с надменного до нормального детского. Так что она жила с нами, играла и кушала. Жила жизнью обычной девочки. Старик сказал, что в этом был и другой смысл, но я не обращал на это внимания, меня занимало тренировки. Обучение, по словам машины, начнется, когда ей будет лет 7. Это позже общепринятых норм, но такого воля самой Мита, что захотела быть с нами подольше. Катицу определена стала ей старшей сестрой, а я старшим братом. Лишь одно омрачало мое настроение: в эти спокойные дни нам придется уйти со стариком в долгое путешествие. По его словам, мне пора увидеть мир. Катицу останется в клане, так как она уже долгое время работала в больнице и стала очень нужным специальностям. Я не был против, так как понимал, что ей лучше здесь, чем с нами. У нее здесь появились друзья и знакомые. Она стала обрастать корнями. Не то что я был затворником. Лишь Мита и Катицу общались со мной и украшали мои будни. Я уже представил заплаканное лицо Мита, когда она узнает. Вздохнув, я погладил ее по голове. Ее волосы были мягкие и шелковисты. Она вопросительно посмотрела на меня и спросила: «Что случилось, Нисан?» «Ничего, Мита-чан, просто вспомнил, какую у меня хорошая маленькая сестренка». Она покраснела и обняла меня за талию. «Какая она милая! Не смущай меня, Нисан, это на тебя не похоже». Я посмеялся на такое заявление. Хорошо, пошли кушать. Я чувствую, что кто-то очень сильно проголодался в этом доме. Я слышу, как твой живот урчит. Эй, краткое. Ха-ха-ха-ха. Взгляд со стороны. Кабинет главы Узумаки. Мы уходим. Сицуна был немногословен и был готов к бою, чтобы выбраться с острова. Он понимал, что не противник в прямом бою Ашине, но ради внука можно было рискнуть. Эха. Ашина, услышав заявление своего главного медика, грустно вздохнул. «И если я прикажу остаться тебе, то ты ведь не послушаешь меня?» «Все верно, глава. Аками, нужно увидеть мир. А если вас убьют, есть множество скрытых монстров в эту неспокойную эпоху. И ты это прекрасно знаешь. Он указывал на встречу с Биджу. На этот случай у нас есть печать обратного призыва. Я учел прошлый опыт и смогу с уверенностью спасти нас. Катицу останется здесь и печать будет при ней. При сигнале она нас выдернет. Что же это делается? Глава разведки предает, глава медиков уходит, глава мастеров Фуин ушел с головой в исследование. Еще эти учихи затеяли очередную войну. Клан на глазах разваливается. Сицуна понимал, что Ашина лукавить насчет плохого положения клана, так что просто промолчал. Пока жив Ашина, все будет стабильно. Ладно. Свиток прилетел с полки в руки Ашины. Держи. Он кинул его Сицуне. Это будет вашей страховкой от меня. Печать солнца. Это. Да, та самая. Используй, если вас загонять в угол и нужно будет нанести большой урон перед телепортацией. Все же я не могу потерять тебя и Аками. Особенно Аками, не так ли? Сицуна, расслабившись, усмехнулся. Глава дал добро на уход, особенно Аками. Ашина спокойно подтвердил свои слова. Ты сам должен понимать, что лет через 15-20 с таким темпом развития он переплюнет всех Узумаки, которые рождались до него. Даже моего отца. Он станет новым главой, если захочет. А если родится чистокровный Узумаки от него? Ты хочешь? Все верно. Пора соединить наши семьи, Сицуна. Настало время создать семью, что будет править следующее тысячелетие. Но Мита слишком мала, и не думаю, что она будет рада навязыванию. Ты сам знаешь, какая она своевольна. Это не играет большой роли, ты сам должен понимать, что найти ей достойную пару будет нелегко. И Аками идеальный вариант, наши кровные линии слишком далеки, так что ребенок от их союза получить все преимущества. А насчет ее чувств, Ашина лукаво улыбнулся. Похоже, ты давно не следил за обстановкой в доме своего внука. Твой Аками стал Нии-сан для Мита, так что чувства уже есть. Осталось лишь сообщить новость, когда Мита подрастет. Я тебе понял, Ашина. Сицуна перешел на неформальный тон. Я не против такого события, но все будет решать Аками и Мита. Никакого приказа. Это мое условие. Хорошо. И я рад, что мы с тобой станем родными для друг друга, Сицуна. Ашина улыбнулся. Так что храни моего зятя, и не дай ему умереть. Постараюсь. Мы уходим, Аками. Собирай вещи. Как гром среди ясного неба на следующий день старик прибыл в мой дом. Я вздохнул и понял, что настало время. Мита, еще спавшись, проснулась от моих стуков и быстро вылетела со своей комнаты. Взлохмаченные волосы и пижама с пандой для сна. Ребенок, ей-богу. Ну что же ты так, я же не гоню тебя. Я поправил ее одежду и прогладил волосы. Мита-чан, нам нужно поговорить. Что случилось, Нии-сан? Обычно ты не стучишь ко мне так рано. Старик сидел в гостиной, но я услышал, как он подавился чаем, услышав, как меня называет Мита. Давай в гостиную. Зайдя в гостиную и смутившись моего старика, она поприветствовала его и села рядом с ним. Мита-чан, мы с тобой провели очень насыщенные месяцы жизни. Я искренне рад, что у меня появилась такая младшая сестра, как ты. Ты стал светом жизни в моем пути полных смертей. У нее на глаза начала появляться влага. Ну что ж, но увы, мне нужно уходить. И я не знаю, когда вернусь. Это необходимость, чтобы стать сильнее и защитить тебя, Катицу и всех в клане. Но Нии-сан, почему, как, я могу с тобой? Она посмотрела на меня с надеждой. Прости, Мита-чан, ты останешься в клане. Но Катицу, она, не дослушав меня, разрыдалась и убежала к себе. Я положил на глаза пальца, грустно улыбнулся. Все же трудно с детьми, особенно в таком нежном возрасте. Катицу, увидев это, сказала мне: «Господин, я ей все объясню и поддержу. Мы с ней будем ждать вас. Пока что могу сказать, что она просто не понимает, что ей чувствовать». Она поклонилась и ушла к Мита. Посмотрев на старика, я увидел его улыбку. «Доволен? Вполне. А теперь собирайся. Мы уходим». Так начался новый этап в моей жизни. Приключение, длинное в несколько лет. Глава 11. У каждого шиноби есть слабости, кто-то слаб телом, у кого-то запас чакры мал, кто-то не умеет элементарно анализировать. Не бывает идеальных шиноби, внук, в том числе и ты, в том числе и я. Не скажу, что у меня есть заметные слабости, но довольно уникальные есть. И какие? Хех, а это уже ты должен сам выяснить и победить меня. А у главы клана есть слабости? То, что я увидел, было будто бы он сильнейший шиноби на свете. Возможно, сильнейший, но у него есть заметная слабость. Старик ехидно улыбнулся. И какая? Он слишком полагается на печати, тайдзюцу у него на невысоком уровне. Так что значит я бы смог его победить в тайцзюцу, но если сможешь подойдя хоть на 5 метров, минуя все печати и барьеры, то да, лет через 20. А теперь поднимайся, вставай в стойку, нас ждет еще один раунд. Опять, с утра, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, я и старик готовились к своему путешествию, я был полный восторга и ожидания, трепетал от волнения, что было мне не свойственно. Но впервые выбравшись на море, я смотрел на гладь воды, и она меня завораживала. Мы стояли на причале, а перед ними величественно располагался их корабль, чихая, тихая, если я правильно понял. Для такого огромного деревянного корабля довольно скромное название. Мы со стариком добрались до портового города без названия за 3 дня. Я думал, что опять углубимся в континент, но оказывается нас ждет страна полный болот. Старик сказал, что Дайми страны болот его давний клиент, и он уже отправил письмо, что мы прибудем в течение месяца. У него кто-то заболел, и старику заплатит огромные деньги из-за его квалификации. Таких медиков уровня моего старика раз-два и обчелся, так что только Дайми и разные аристократы могли позволить себе такое. Месяц срока был довольно большим, но это издержки профессии. Брать больше, чтобы потом не опоздать. Репутация. Старик, облаченный в старинное синее кимоно, с сидящими на голове седыми волосами и глубокими морщинами, прикрыл глаза, наслаждаясь утренним воздухом. Его взгляд был сосредоточен, а в глубине его глаз сверкают огоньки неиссякаемого оптимизма. Я же был одет в легкую рубашку и шорты, чтобы чувствовать себя комфортно в длительном путешествии. Мои черные волосы блестели на солнце, я их состриг до короткого ежика, хотя Мита была против. Но что поделаешь, не хочется щеголять огромной гривой. Когда мы поднимались на борт, капитан корабля, рослый и мускулистый человек по имени Исса, приветствовал нас с широкой улыбкой. Как рассказывал старик, он был известен своей добротой и знанием морей. Вскоре корабль отошел от причала, и мы со стариком стояли на палубе, следя за тем, как родная земля медленно исчезала из виду. Море было спокойным, и тихое скользило по воде, как если бы это был ее второй дом. Мы со стариком проводили дни, наблюдая за бескрайними просторами воды. Чистое голубое небо и морские волны казались бесконечными. Вечером, когда солнце опускалось за горизонт, закаты были невероятно живописными. Огненные оттенки красного и оранжевого смешивались с голубыми и зелеными красками, отражаясь в спокойных водах. На 5-й день путешествия мы со стариком решили размяться и провести тренировочный бой. Зал для тренировок был просторным, с высокими потолками и полами, покрытыми толстым ковром, чтобы смягчить удары и падения. Я был удивлен, когда узнал, что на корабле есть такое. Но как с улыбкой капитан объяснил, это было сделано ради своих людей, чтобы те тренировались даже во время плавания. Нам же это тоже было актуально, а то гонять чакру и повышать контроль наскучило на второй день. На одной стороне зала стоял тяжелый мешок для бокса, а на другой – несколько тумб для упражнений. Атмосфера была напряженной, но в то же время полна энтузиазма и концентрации. Мы оба начали разминаться, выполняя растяжку и легкие акробатические элементы. Шиноби должен был принимать бой в любой позиции, на потолке и на стенах. Старик сказал, что будем использовать просто тайцзюцу без сильного усиления, и тем более без ниндзюцу, а то спалим корабль и придется бежать по воде. Тренировочный бой начался. Я встал в боевую стойку, готовый к схватке. Старик был расслаблен, но я знал, что это ложное чувство. Шаринган я не использовал. Я, быстро приблизившись, начал с мощного прямого удара, но дедуля ловко уклонился, скользнув в бок и нырнув под удар. Его реакция была молниеносной, и он тут же ответил легким, но точным боковым ударом в ребро. Я почувствовал, будто меня поезд сбил. Придя в себя, мы продолжили обмениваться ударами, и каждый из нас проявлял свои уникальные навыки. Я демонстрировал быстрые удары и мощные пинки. Мои атаки были точными и острыми, словно когти, в то время как старик использовал свою гибкость и скорость, выполняя акробатические трюки, такие как сальто и шпагат, чтобы избегать атак и контратаковать. Я словно дрался с каким-то циркачом. Если бы кто-то из прошлого мира узнал, что старик, которому больше 150 лет, так уворачивается, у них бы глаза выпали от шока. Один из самых зрелищных моментов наступил, когда я попытался захватить старика. Но он, в ответ, сделал эффектный фляг, акробатически обойдя его и нанес удар с разворота. Я был поражен и отлетел на 5 метров. «Ты там как?» Старик был улыбчив и ехидно спрашивал. «Нормально, нормально. Продолжим». Я встал и побежал на него. После часа интенсивного боя я начал уставать, но даже утомившись, я сохранял высокий уровень концентрации. Со стариком нельзя расслабиться, а то вырубит одним ударом. Каждый удар был тщательно рассчитан, и каждый маневр выполнялся с максимальной точностью. Мои движения были как часть сложного танца, где каждая ошибка могла стоить дорого. С каждым годом для меня бой тайцзюцу становился частью моей жизни. Я впадал в транс, когда дрался против старика. Все мои противники и различные шиноби умирали быстро, когда я начинал с ними танцевать в тайцзюцу. Их быстро поглощала моя скорость и когти. Со стариком же я в полную мог насладиться боем, когда не знаешь, откуда ждать удар и выдержишь ли ты его. В конце концов, мы замерли, тяжело дыша и обмениваясь уважительными взглядами. Я уважал старика, что даже тот не запотел после часового боя на высоких скоростях и в трех плоскостях. Он же, судя по взгляду, был горд, что обучил меня так. Я бы тоже был горд, если бы из обычного ребенка превратил машину для убийств. А времена и нравы. Сойдясь в центре зала, он похлопал меня по плечу, выражая уважение за продемонстрированные навыки и стойкость. Я обливался потом, а мои руки были словно кувалды. Этот тренировочный бой стал не только проверкой моих физических способностей, но и подтверждением преданности искусству, которое мы оттачивали годами. Я рад, что ты достиг такого уровня. Я искренне горд, что у меня есть такой внук. Я постеснялся что-то отвечать и просто поклонился. Спасибо, дедушка, если бы не ты, меня бы здесь не было. Прошло неделя, и корабль достиг нашей точки назначения, омываемого морем, покрытыми лесами и полями материк предстал перед нами. Я и старик побежали по воде на берег, чтобы продолжить свое путешествие по суше. Лес был густым и зеленым, с деревьями, настолько высокими, что их вершины скрывались в облаках. Под ногами шуршали листья, и каждый шаг издавал мягкий звук. Вокруг были слышны звуки лесной жизни, щебетание птиц, треск веток, шорохи мелких животных. Корабль остановился на воде, не доходя до берега несколько сотен метров. Для нас это было плевым делом. Старик специально попросил капитан так сделать, чтобы кто-нибудь не атаковал корабль. Сейчас такие корабли редкость, так что он не хотел, чтобы его потопили. Мы углубились в лес, наслаждаясь красотой природы. Лучи солнца пробивались сквозь листву, создавая волшебную игру света и тени. Старик обнаружил несколько редких видов растений и цветов, которые вели к новым открытиям и исследованиям. Среди них были потрясающие орхидеи, чьи яркие оттенки удивляли своей интенсивностью, и высокие папоротники, каждая из которых была как произведение искусства. Не знал, что он любил растения так, что с интересом слушал рассказы старика и его удивленное лицо, когда он находил что-то новое. После нескольких дней путешествия через леса, мы вышли на поля, которые были покрыты разноцветными цветами. Пейзаж был завораживающим. Зеленые луга, поросшие желтыми и пурпурными цветами, напоминали живописные ковры. Ветер колыхал траву, создавая волны цвета, которые напоминали океан в миниатюре. Я был в восторге от окружающей красоты и не упускал возможности включить шаринган и заполнить свою память словно в телефоне видами, которые я никогда не забуду. Пройдя через страну меда, попробовав в деревнях известный мед, мы продолжили путь, наконец достигнув страны болота. На нас никто не нападал, мы слишком быстро бежали и никто нас не успевал заметить или остановить. Хотя я замечал шаринганом очаги чакры, но они были меньше моего раза в 10, так что я не переживал. Эта загадочная страна была известна своими уникальными природными особенностями, густыми болотами, живописными водопадами и таинственными водоемами. Первое, что мы заметили, когда вступили на территорию страны, это был густой туман, который окутывал все вокруг. Видимость была ограниченной, но в этом было что-то завораживающее. В тумане скрывались силуэты огромных деревьев с корнями, сплетающимися и образующими сложные лабиринты. В некоторых местах мох, обвивающий стволы деревьев, создавал иллюзию зеленых ковров. Нас быстро заметили местные самураи, которые нас ожидали. Так что до дворца Дайми мы прибыли быстро. Срок, озвученный стариком, мы преодолели за полторы недели. Как сказал старик, это было хорошим путешествием, когда на нас никто не нападал. В стране болота также было много маленьких деревень, населенных добрыми и приветливыми людьми. Мы познакомились с местными жителями, которые поделились своими историями и традициями. Путешествие с тройкой самураев было долгим делом, они не были выносливы, как мы. Наше путешествие удивительно для меня стало длиннее, чем я думал, и отказаться от них не получится. Узнал о старинных ритуалах и праздниках, которые отмечались в этой области. Для меня было неудивительным, что есть сформированные традиции под гнетом местности, но когда нас попытались опоить болотной водой зеленого цвета, то я был немного удивлен. Так что, пробыв в окружении обычных людей и молчаливых самураев, мы прибыли в огромный дворец, которого никак не ожидаешь в такой местности.